Глава 24. Ранним утром на маленькой станции Камыши в 90 километрах от Москвы из электрички вышел человек. Сыпал мелкий колючий снег. Человек застегнул молнию теплой пуховой куртки, натянул на уши спортивную шапочку и зашагал по слякотной тропинке в сторону деревни. Вряд ли в этом небритом, осунувшемся человеке с рюкзаком за плечами кто-нибудь мог узнать рекламного красавца, преуспевающего бизнесмена, владельца небольшой, но процветающей посреднической фирмы «Пульс» Анатолия Владимировича Вейса. «Скажите», — обратился он к встречной старушке, — «в деревне кто-нибудь сдает комнату или пристройку?» «Ох, сыночек», — вздохнула старушка. От деревни-то ничего не осталось. 2,5 бабки, да дедок на лавке. А ты на лето, что ли, договориться хочешь? Нет, на сейчас. Недельки на 2. Что же за надобность у тебя? Отдохнуть хочу. Воздух у вас чистый. Тишина. И сколько платить будешь? Сколько скажут, столько и заплачу. А, ладно, махнула рукой старушка. «Взять тебя к себе, что ли? Человек-то, вижу, культурный, смирный, не пьющий. Или как?» «Не пьющий», — кивнул Вейс. «И смирный. Вот и славно. Дровишек мне заодно наколешь. Я ведь одно живу. Старик мой 2 года как помер. Внучат на лето привозит. Как звать-то тебя?» «Анатолий». «А я Полина Сергеевна. Можно просто, тетя Поля». Старушка привела его в чистую добротную избу в самом центре деревни. «Дом большой, а теплых комнат всего 2», — объяснила она. «Вот во второй и живи». Комнатка оказалась удивительно нарядной. Цветные половички, белоснежные крахмальные занавески, круглый стол, покрытый вышитой скатертью, пружинная кровать с блестящими шишечками — «Питаться-то где будешь?» — спросила хозяйка, вручая ему ключ. «Пока не знаю», — пожал плечами Вейс. «У меня проблем с этим нет. Чаю попью с каким-нибудь бутербродом и сыт». «Бутерброды для мужика разве еда? Вот купишь продуктов в магазине на станции. Я тебе сготовлю, что скажешь. Щей могу наварить, картошечка у меня своя. Ты же отдыхать приехал. Зачем желудок портить?» Вейс достал бумажник и протянул хозяйке пачку 50-тысячных купюр. «Здесь 700. По 50 в день за 2 недели». «Много даешь, сынок», — смутилась старушка. «Такая комната летом 25 в день стоит, а сейчас и того дешевле». «Ну, коли тебе не жалко, возьму, не откажусь. За такие деньги и накормлю тебя от пуза». Оставшись один, Вейс улегся на белое покрывало, уставился в потолок и пролежал так, не шевелясь, около часа. К дому Стивена Света подъехала, как и обещала, в 9:30. «Честно говоря, я немного волнуюсь», — сообщил старик, открыв ей дверь. «Лене позвонил какой-то мужчина. Она очень быстро оделась и сказала, что должна съездить на Брайтон к своему другу Арсюше, отдать ему какую-то книгу». «Давно она уехала?» «Часа 1,5 назад. Но обещала вернуться до вас». «Можно я позвоню?» «Да, конечно». Стивен проводил Свету в гостиную к телефону. Набрав номер, она быстро произнесла. «Брайтон. Ресторан «Очи черные». Оздоровительный центр «Доктор Никифоров». Кличка «Доктор». Чеченец. И повесила трубку. «Не волнуйтесь», — мягко сказала она Стивену. «Я сейчас поеду и привезу Лену». «Лучше подождите ее здесь, она же обещала». «Вы не знаете этого Арсюшу. Он начнет ей читать свои стихи, и придется ей слушать до позднего вечера». «Почему? Я знаю Арсюшу. Я потому и волнуюсь, что это не он звонил. У него такой чистый низкий голос. У звонившего был совсем другой. И потом Лена разговаривала как-то очень напряженно. Русского я не знаю, слов не понял». Но интонация и выражение ее лица... «Молодец, старик!» — мысленно похвалила его Света и сказала как можно спокойнее. «Тем более лучше мне поехать». «Но вы можете разминуться. Если она вернется раньше, вы меня просто подождете. — Ох, не пойдем мы сегодня ни в какой ресторан, — вздохнул Стивен, провожая Свету до машины. — Обязательно пойдем! — Света захлопнула дверцу и рванула по пустой улице с недозволенной скоростью. У одного светофора она сняла шикарный пиджак, надела свитер и куртку. У другого быстро наложила легкий макияж. У третьего закурила, стараясь успокоиться. «Ну, предположим», — думала она, — «его взяли в заложники. Он полез что-то выяснять и попался. Сам виноват, не младенец. Зачем было нестись по первому звонку? Они бы все равно его убили, Лена не могла не понимать этого. И все-таки помчалась спасать, чтобы и ее прикончили. Надо же было столько от них убегать, а потом ринуться прямо к ним в лапы. Она наплевала на себя, но ребенок... Теперь все». Света понимала, что едет напрасно. В Арсюшиной хибаре сейчас, скорее всего, лежат два трупа. Нет, три. Маленький, так и не родившийся ребеночек в Ленином животе. «Господи!» — неожиданно для себя взмолилась Света. «Господи, дай ей шанс! Последний, невозможный шанс ей и ее ребенку!» Еще издали Света увидела высокие клубы черного дыма. В переулке у маленькой двухэтажной халупы, той самой, к которой она шла, стояло несколько пожарных и полицейских машин, фургон скорой помощи. Пламя уже погасили, но дым все еще ел глаза. Света увидела, как несут к машинам два трупа в черных пластиковых мешках. В голове пустота. Что теперь? Улетать домой? Да, улетать сегодня ночью. Задание она выполнила. Правда, спасти объект не удалось, но Андрей Иванович только покачает головой и скажет: «Жалко, конечно, Елену Николаевну, но ты ничего не могла поделать». И вдруг Света вспомнила о старике Стивене, который сидит сейчас один и ждет, и никогда не дождется. А, возможно, так и не узнает, куда пропала дочь его друга. Наверняка никаких документов при трупах не обнаружат, а лица изуродованы до неузнаваемости. Если они не взяли трупы с собой, чтобы уничтожить, значит, изуродовали. Это проще и в данном случае вполне надежно. Уничтожение трупов стоит приличных денег, а идентифицировать тела двух иностранцев практически невозможно, если как следует поработать над их лицами. Свете стало трудно дышать, будто что-то сдавило горло. Она крепко зажмурила глаза и помотала головой. «Если бы я могла поплакать», — думала она, — «но я не могу. Я бесчувственная кукла. У меня пусто все внутри». Она прижалась лбом к рулю. Последнее, что она могла сделать для Лены, — это поехать к Стивену. Но ехать было нельзя. Старик знает, куда отправилась Лена. Был знаком с Арсением, и когда исчезновение обнаружится, он, конечно, заявит в полицию. Начнут копать, сопоставлять факты. Ее, конечно, уже и след простынет, но нельзя так рисковать. Это неразумно. И что ей за дело до чужого американского старикана? Пусть себе сидит и ждет. Самое разумное — быстро и незаметно заехать в свою студию, заказать билеты на сегодняшнюю ночь и сматываться. Света уже давно ехала, не превышая скорости и соблюдая все правила. Она старалась ни о чем больше не думать, тем более думать уже не о чем. На углу Сидней-стрит она припарковала машину так, чтобы Стивен не мог заметить ее из своих окон. Если она случайно встретит хозяйку, толстуху Сюзи, то скажет, что уезжает по срочным делам в Вашингтон дня на три. Света прошла несколько десятков метров по пустой улице, тупо глядя перед собой, и очнулась только тогда, когда обнаружила, что звонит в дверь дома Стивена. «Как хорошо, что вы так быстро вернулись. Мы еще успеем в ресторан». Старик был необычайно возбужден. Я только не знаю, что делать с этим Марсюшей. У него все лицо в крови и с руками что-то. Я хотел позвонить своему доктору, но Лена сказала, не надо. Света застыла на пороге. Они наверху, в ванной. Лена смывает с него кровь и обрабатывает ссадины. Вы разумный человек. Попробуйте объяснить им, что врач это сделает лучше. Вдруг там что-то серьезное. Света молнией влетела на второй этаж, распахнула дверь. На бортике ванной сидел Арсюша с разбитыми губами и ярким синяком под глазом. Лена, склонившись над ним, пыталась открыть замок наручников пилкой для ногтей. «Не умеешь? Не берись!» Света достала из сумочки маникюрные ножницы, покрутила ими в замке, и наручники расстегнулись. Арсюша потер опухшие запястья. «А я вас вычислил. Только не ожидал, что вы такая красотка!» Он галантно поклонился и разбитыми губами поцеловал Свете руку. «Вас обоих убить мало», — задумчиво сказала Света. «Я, между прочим, еще кое-кого вычислил. Так что не надо нас убивать», — витиевато улыбнулся Арсюша. «За Леной охотились люди доктора. Зовут его Исмаилов Мухтар Каримович. Он владелец ресторана «Очи черные», оздоровительного центра «Доктор Никифоров» и пары магазинов», — продолжила Света. «Это я уже знаю. Кстати, почему Никифоров?» «У Мухтарки любовница, Вика Никифорова. Вот он в ее честь свое заведение и назвал, только с двумя «ф» в конце». «Ладно, поехали в ресторан «Yesterday» на Бродвей. Я там столик заказала». «Только с этим красавцем не знаю, что делать», — Света взглянула на Арсюшу. «Как что? Я тоже хочу в ресторан!» «Тебе, Арсюша, лучше сейчас отлежаться. Вдруг у тебя сотрясение мозга», — мягко сказала Лена. «К тому же с такой рожей в ресторан могут и не пустить», — заметила Света. «Я вообще-то красивый», — сверкнула пухшим глазом Арсюша. «Мы с вами, Светлана, были бы замечательной парой. Я ведь еще и талантливый. Хотите, стихи почитаю?» «В следующий раз обязательно почитаешь. А сейчас я отведу тебя к себе. Ты примешь душ, выпьешь две таблетки аспирина и ляжешь спать на диванчике в кухне. К телефону не подходить, ни в какие разговоры с хозяйкой не вступать». В ресторане «Yesterday» маленький оркестрик играл музыку «Битлз». У молодой чернокожей певицы был низкий глубокий голос. Оказалось, что и Лена, и Света страшно голодны. Они в момент расправились с огромными английскими бифштексами и, к удивлению Стивена, не отказались от яблочного пирога на десерт. «Я понимаю, Лена ест за двоих. Но вы», — обратился он к Свете. «Как в вас все это влезает?» «Сама удивляюсь», — усмехнулась Света, запивая кусок пирога крепким чаем. «Что же произошло с вашим Арсюшей? Скажите мне честно». «Он обварил руки кипятком, а потом свалился с лестницы», — объяснила Лена. «Помнится, он однажды уже падал с лестницы и ломал ногу». «Ну вот», — кивнула Лена, — «это уже стало хорошей традицией». Света посмотрела на часы. Было 2:15. Они не заметили, как просидели в ресторане почти 2 часа. «Скажите, Стивен, есть какая-нибудь программа криминальных новостей по Нью-Йорку?» «Конечно. В 1:30, потом в 3 часа. 9-й канал». «А что, вы хотите услышать комментарии к падению с лестницы великого русского поэта Арсюши?» «Именно, именно», — Света закурила. «Такое случается хоть и часто, но ведь не каждый день. Есть у вас телевизор?» — обратилась она к официанту, который как раз поднес зажигалку к ее сигарете. «Да, в баре, в соседнем зале. Но там сейчас смотрят большие соревнования по регби. Если вам очень нужно, я поговорю со старшим менеджером. Телевизор есть в его кабинете». Через 15 минут они вдвоем сидели в кожаных креслах в кабинете старшего менеджера. Стивен отказался пойти с ними. Он был ветераном Второй мировой, воевал в пехоте, и от вида окровавленных трупов на экране ему становилось не по себе. Криминальные новости он никогда не смотрел. После заставки на экране возникло хорошенькое личико корреспондентки. «Мы ведем наш репортаж с Брайтон-Бич. Этот район считается одним из самых спокойных в Нью-Йорке. Однако 40 минут назад здесь произошла настоящая бойня. В половине первого в ресторан «Очи черные» ворвались четверо в бронежилетах и масках. Угрожая автоматами, они приказали всем находившимся в ресторане лечь на пол. К этому моменту трое охранников были уже зарезаны. Один из менеджеров, думая, что имеет дело с грабителями, предложил им денег, но он ошибся и был тут же убит. Затем неизвестные перестреляли в затылок выборочно 9 посетителей и 2 официантов. Все убитые были молодыми мужчинами, русскими и кавказцами, и, как выяснилось, каждый из них был вооружен. Одновременно трое в камуфляже ворвались в офис оздоровительного центра «Доктор Никифоров», где убили 4 охранников, 2 менеджеров и 3 врачей. Интересно, между прочим, зачем скромному оздоровительному центру 4 охранника? И тогда же 2 проникли в дом эмигрантки из России, бывшей фотомодели Вероники Никифоровой, в гостях у которой находился ее друг Мухтар Исмаилов, тоже эмигрант из России, чеченец по национальности. Именно он являлся владельцем ресторана «Очи черные» и оздоровительного центра «Доктор Никифоров». Хозяин и ее гость были прошиты автоматной очередью прямо в постели в тот момент, когда они занимались любовью. На первом этаже в кухне обнаружены трупы 3 вооруженных охранников Исмаилова. Все 9 боевиков скрылись в неизвестном направлении. Никто не видел машин, на которых они приехали, никто не мог бы их опознать, лица были закрыты масками. А теперь давайте побеседуем с нашими доблестными полицейскими. Вот сержант Кросби. В кадре появился толстый хмурый человек средних лет. «Скажите, сержант», — обратилась к нему девушка, тыча микрофоном в лицо, — «есть какие-нибудь предварительные версии?» «Без комментариев», — рявкнул сержант, отстраняя микрофон. «Ну что ж», — весело продолжила корреспондентка, — «попробуем обратиться к кому-нибудь еще». Камера прошлась по лицам полицейских, в кадре появился обаятельный молодой человек. «О, вы хотите что-то сообщить нашим телезрителям?» — обрадовалась корреспондентка. «Детектив Снейк», — представился молодой человек. «Мы полагаем, что случившийся террористический акт, связанный с национальными проблемами». «Вы не допускаете возможности, что случившееся связано с разделом сфер влияния крупных преступных группировок?» «Я уже ответил на ваш вопрос». В голосе обаятельного детектива прозвучало раздражение. «Секунду, сэр». Корреспондентка не унималась. «А как насчет пожара, случившегося здесь же несколькими часами раньше? Там ведь тоже было 2 трупа. Один убит выстрелом в сердце, а у другого разбита голова. Имеет ли это отношение к тому, что вы называете террористическим актом?» «Откуда у вас сведения про трупы?» На лице детектива было написано неподдельное удивление. «Работа такая», — хохотнув, — объяснила девушка. — «Так вы можете ответить на мой вопрос?» — «Я все сказал». Снейк стал так же мрачен, как его коллега-сержант. «Расследование только началось. Вы мешаете нам работать. Извините». — «Ну что ж», — девушка подмигнула в камеру. «Наша доблестная полиция и городские власти утверждают, что никакой организованной преступности на Брайтон-Бич нет». Постараемся поверить им на слово. Хозяин кабинета спросил, можно ли выключать телевизор. «Да», — кивнула Лена. «Большое вам спасибо. Мы узнали много интересного». Они вернулись в зал, где все еще играл оркестр, и певица, закрыв глаза, пела песню «Imagine». Стивен, клевавший носом над чашкой кофе, встрепенулся. «Я уже заплатил», — сообщил он. «Но ведь я вас пригласила», — возмутилась Света. «Простите, леди, возможно, вы сочтете меня мужской шовинистической свиньей, как говорят теперешние феминистки. Но я человек старой закалки. Я не привык, чтобы дамы платили за меня в ресторане». По дороге домой в машине Света спросила по-русски. «А хибару-то зачем подожгли?» «Это не мы, честное слово. Мы выбежали на пляж, оттуда увидели дым. Мы даже не знали, что именно горит». «Того, который в сердце, конечно, ты застрелила. А кто второму голову пробил?» «Незадолго до моего приезда Арсюша пальнул ему в лицо тараканьим ядом, а потом запер в сортире». Света вошла в студию, стараясь не шуметь. Арсюша мирно спал, свернувшись калачиком на маленькой кухонной кушетке. Оставалось только принять душ и лечь в постель. Давно Света не чувствовала себя такой усталой. Она вышла из ванной с мокрыми волосами, босиком, в длинной белой футболке. На полу напротив двери сидел Арсюша и глядел на нее снизу вверх неподбитым глазом, голубым и хитрым. «А где мой собачий пакет?» «В холодильнике. Стивен по доброте душевной оставил для тебя половину своей отбивной и кусок яблочного пирога». «Я бы не отказался поужинать. Скорее позавтракать. Только сделай все сам. Я очень хочу спать». «Отлично. Давай спать вместе». «Ну ты даешь. А если я против?» «Тогда сопротивляйся». Арсюша легко подхватил Свету на руки. Она не сопротивлялась.